Восьмое. Фурьеризм. Многие русские гегельянцы, став профессорами русских университетов, не сделались ни левыми, ни правыми, а остались последователями философии и истории Гегеля в ее существе. Самыми известными из них были Грановский, годы жизни 1813-1857, и Чичерин, 1828-1903 годы. Прежде чем говорить о них, я считаю нужным сказать о тех русских интеллигентах 40-х годов XIX столетия, которые увлеклись не столько философией, сколько политикой, но, в противоположность Бакунину, не левогегельянским революционным социализмом и анархизмом, а одним из видов так называемого утопического социализма – фурьеризмом. Основателем этого течения был француз Шарль Фурье, годы жизни 1772-1837, поглощенный своими планами преобразования человечества не революционными, а мирными путями, человек недисциплинированной мысли и необузданной фантазии. Основная идея Фурье состояла в убеждении, что государство со всеми его формами принуждения – зло, и что оно должно быть заменено свободным союзом общественных организаций. Такие организации или ячейки Фурье называет фалангами. В каждой такой ячейке должно быть от 1600 до 1800 человек. Таким образом, исключив детей и стариков, каждой фаланге будет около 810 способных работать мужчин и женщин. Каждая фаланга устроится на своей площади земли в размере приблизительно одной квадратной мили. В отношении друг к другу фаланги находятся в состоянии взаимного притяжения, наподобие как бы планетной системы, двигающейся по законам Ньютона. Постепенно Фурье удалось образовать кружок учеников, достать небольшую сумму денег и купить небольшой кусок земли. Но Фурье со своим утопическим полетом мысли был совершенно беспомощен в практических делах. Спас положение бывший военный инженер Виктор Консидеран. Годы жизни 1805-1893. Человек сильной воли, всецело преданный идее мирового коммунизма. Он и стал вождем фурьеризма. По плану Консидерана должно быть организовано некое центральное мировое правительство, в распоряжении которого будут бесчисленные армии индустриальных рабочих. Созданы будут огромные предприятия, заселены горные хребты, пустыни превращены в земледельческие плантации, построены пути сообщения. Вокруг этого правительства устанавливается ряд местных администраций для управления отдельными частями земного шара и отдельными областями. Для дальнейшей планировки и обсуждения текущих дел собираются советы сведущих лиц для консультации. При таком устройстве не будет больше войн и раздоров. Консидеран мечтал, что такая всемирная общественная организация может быть введена мирным путем с согласия существующих национальных правительств, так как фурьеристы не требуют насильственного разрушения существующих государств. Он приветствовал поэтому французскую революцию 1848 года, был избран депутатом в национальное собрание и предложил на усмотрение его свой план нового общественного строя. План был отвергнут. 2 декабря 1852 года президент Франции принц Луи Наполеон был провозглашен императором французов под именем Наполеона III. После этого события Консидеран потерял всякую надежду на осуществление своего плана и эмигрировал в Англию, вернулся только после франко-прусской войны 1870 года и падения Наполеона III. Около 1845 года в Петербурге образовалось несколько фурьеристских кружков. Во главе основного стоял литератор Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский. Годы жизни 1819-1867, отчего все участники этого движения получили название петрашевцев. Петрашевцы не составляли строго организованного общества. Главным проявлением их деятельности были еженедельные беседы у самого Петрашевского. На этих беседах обсуждались идеи Фурье и Консидерана и их планы нового устройства человечества, а также говорилось о необходимости реформ в России, освобождении крестьян, свободе печати и судебной реформы. В числе посетителей этих собраний были билетрист и критик Ахшарумов, Достоевский, уже тогда известный писатель, Данилевский, Введенский, преподаватель русской словесности и талантливый писатель, непревзойденный переводчик романов Диккенса на русский язык, поэт Аполлон Майков, писатель Салтыков-Щедрин, Чернышевский. Через некоторое время о фурьеристских кружках стало известно правительству. Министр внутренних дел Перовский поручил состоявшему при нем чиновнику Ивану Петровичу Липранди, впоследствии известному генералу и военному писателю, иметь наблюдение над кружками. 20 апреля 1849 года Липранди представил управляющему третьим отделением собственной его величества канцелярии четыре списка лиц, прикосновенных к тайному обществу. Больше 100 человек было привлечено к следственному делу. Из них более 50 были арестованы, но большинство их вскоре отпущено. Суду было предано 23 человека, из них 21, в том числе сам Петрашевский и Достоевский, приговорены к смертной казни. В последнюю минуту, когда их уже привезли на эшафот, казнь была заменена разными видами тяжелых наказаний. Кроме того, более 200 человек были заподозрены и взяты на замечание. Четверть века позже в своем дневнике писателя за 1873 год Федор Михайлович Достоевский так вспоминал о деле петрашевцев. «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма, но тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном смысле. Действительно, правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными, и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества».